Меченый незаметно усмехается. Его не смущает суровость прапорщика Баобабовой. В своей короткой собачьей жизни он и не таких суровых теток видел. «А вы мне не тыкайте. Я, между прочим, после того, как в подвале дозу подхватил и невидимым для людских глаз стал, поумнел сильно. И знаю, что говорю. Я вот, например, 24 языка знаю. А вам, гражданка с лысой головой, не грублю. То, что за дело ваше возьмусь, и так ясно. Я вот гражданину-лейтенанту многим в жизни обязан. Он меня, так сказать, на истинный путь вразумил. Настоящей собакой сделал. Заодно это благодарен буду до конца дней моих». Передние калоши приподнимаются на уровень моей груди, и что-то сырое и теплое облизывает лицо. Времени мало, смущаюсь я. За всю жизнь меня только единожды облизала собака, когда я, еще будучи школьником, возвращался с магазина, споткнулся, упал и уронил целую палку колбасы. Нет, не краковской, докторской. Даже слеза не успела на глаз накатить. Случайная собачка колбаску сколбасила, рыгнула сыто и облизала в благодарность. Меченый кивает фуражкой, отходит немного, поворачивается к нам боком. Мол, доверяю я вам, ребята. Не стреляйте в собачек, повернувшихся к вам боком. Снова из воздуха появляется мобильный телефон, загораются кнопки и идет гудок вызова. Мы с Баобабовой завистливо переглядываемся. Нам в отделении даже записной книжки не выдали, своими обходимся. А тут у какой-то собаки с невидимым телом, в галошах и со знанием 24 языков телефон. Вот она, жизнь собачья. О чем и с кем разговаривает Меченый, не слышно. Отдельные слова напоминают визжание, кое-какие фразы похожи на рычание. Очевидно, один из иностранных языков, который удалось выучить Меченому в результате несчастного случая в подвале. Есть такая тема. Мобильный телефон исчезает, и на его месте материализуется инструктированная трубка. Так как Меченый не курит, то понимаю, данная вещь для представительности. Я поинтересовался через свои каналы о девушке с холодными ногами, с длинными. Это для вас они длинные, а для нашего брата длина и цвет роли не играют. Теплая или холодная — вот что главное. Извини. Человеческая особь с указанными приметами была неоднократно замечена у спуска в канализационный колодец за номером 114. Паршивое место, надо заметить, этот самый колодец. Как у вас, у людей говорят, кто в этот колодец попал, тот навеки пропал. Координаты. Мы с Баобабовой уже в положении подготовиться к бегу. Координаты мои вам ничего не скажут. Сам проведу до места назначения. Заодно и покажу кое-что интересное. Только уговор. Все, что увидите и услышите, должно умереть вместе с вами. Давать обещание нетрудно, тем более такое. За последнее время нас с Машкой только и делали, что просили слишком много не болтать. А мы и так не из болтливых. Тогда вперед! Калоши разворачиваются к городу передом, к нам фанерной табличкой, предупреждающей о ценности носителя. Под фуражкой раздается молодецкий визг. «Опергруппа, за мной!» Прапорщик Баобабова бежит легко, дыхание ровное, топтание минимальное. слышны только невнятные угрозы в адрес слишком умных шавок. Я со своей стороны молчу, берегу нервы. Оно может кому-то и приятно с собачками на перегонки бегать, но мне данная разновидность физической подготовки не нравится. Галоши ведь не по газону шлепают. Все больше норовят по темным закоулкам, где много крыс, угрюмых теней и противной грязи. Стараюсь запомнить дорогу. Многие доверчивые граждане погибают только из-за того, что не запоминают ночные маршруты. Человек, а тем более молодой лейтенант, должен ясно представлять, куда он движется в пространстве и во времени. Забегаем в подворотню. «На мелочи не отвлекаться», — предупреждает Меченый. Оставляем без внимания трех граждан, изымающих из карманов четвертого гражданина наличность и другие насильные вещи. Темный без фонарей переулок. «Главная победа!» — подпрыгивает от скачков фанерная табличка. Скрипит зубами Баобабова, не в силах предотвратить взлом булочного магазина. «Вот мы и на месте!» — тормозят галоши, заставляя сотрудников отдела ПИ перейти на шаг. «Гражданин лейтенант, помните про обещание, а лучше вообще глаза не поднимайте и ничего не говорите. Вы хоть и хорошие люди, но не все это понимают». У мусорного бака, наполненного пустыми коробками, объедками, старьем и еще чем-то сильно пахнущим, сидят две здоровые кавказские овчарки. Такие не гавкают, рвут сразу. «Где хозяин?» — выдавливает с некоторой долей паники Машка. «Заткнись, здесь хозяин!» — шипит Меченый и смело подходит к овчаркам. Выдержка и хладнокровие. Не зря я за кобеля 2 часа показания записывал. Овчарки ощериваются, но, обнюхав галоши и табличку, успокаиваются. «Идите, не бойтесь!» — в полголоса зовет Меченый и сообщает овчаркам. «Это со мной. Свои кобели в доску». Немецкие овчарки следят за каждым нашим движением. На всякий случай пасть открытой держат. «Не обращайте на них внимания!» Меченый, навалившись боком, отодвигает мусорный ящик. В стене обнажается дыра, из которой льется голубоватый свет. «Они только на вид! Помоги, гражданин лейтенант!» На вид здоровые! А на самом деле тупые! Только и умеют что гавкать до конечности в клочья, слишком любопытным рвать! «Ну, залезайте, головы берегите!» Спускаемся замеченным по крутой деревянной лестнице. Слышится знакомая с детства музыка вальса. Проход перекрывают старенькие занавески, у которых сидит истекающий слюной мопс. При нашем приближении мопс вскакивает на короткие ножки и злобно тявкает. «Пасть закрой!» Говорят калоши. Странно, но мопс мгновенно затихает, даже приветливо дергает коротким хвостом. «Меченый, а мы где?» Фанерная табличка на секунду прекращает вихляться. «Сейчас сами все увидите. Моя идея и мое продюсирование. Резких движений не делайте, рты зря не раздевайте. Меня здесь хоть и уважают, но парни, народ горячий, могут и не посмотреть на то, что вы со мной».